Глава 32. Вдруг раздался звук открывающейся двери. Мы, как нашкодившие школьники, прыснули друг от друга, разом повернули головы в сторону двери. На пороге стоял повелитель и смешливо смотрел на нас. «Не помешал?» — ехидно спросил он, хоть прекрасно знал, что прервал назревающий поцелуй. «Вижу, вы предаетесь любовным утехам?» «Не так, чтобы утехам?» — недовольно откликнулся Страунг. — Но то, что вы не вовремя, сир, это верно. — Ничего себе, как он говорит с повелителем. Я ожидала, что тот сейчас же призовет стражу и велит казнить нахала. Но ничего не произошло. Повелитель усмехнулся и прошел к креслу. Оно стояло так, чтобы можно было греться у камина. Повелитель развернул его лицом к нам и сел. Слегка наклонил голову на бок, будто так ему удобнее изучать нас, и спросил. — Страунг, ты решил научить леди целоваться? Я негодующе выдохнула, а Страунг снова ответил дерзостью. Думаю, для этого мы с леди Линой подберем более подходящее время и будем надеяться, что впредь вы будете оповещать нас о своем появлении. От подобного я аж вздрогнула. Сейчас точно повелитель рассвирепеет. Даже глаза закрыла в ужасе, полагая, что сейчас случится страшное. Но нет, повелитель остался невозмутим. Я осторожно открыла глаза и увидела, что он снисходительно ухмыляется. «Упражняешься в дерзости, Страунг?» Его левая бровь взлетела на лоб. «С вами это прекрасно получается», — не промолчал тот. «Да что он себе позволяет? Не в том смысле, чтобы я была на стороне повелителя, но точно знала, что так разговаривать с правящим драконом не стоит». «Рад быть полезным», — усмехнулся тот. «Тогда приступим к делу». Страунг заложил руки за спину и прошелся как тигр вдоль решетки, изучая потенциальную жертву, которая заведомо недоступна. «Что вас привело в столь ранний час в мою скромную обитель?» «Скромную? Самая большая башня замка в твоем распоряжении». «Выходит, мне повезло». Я следила за их перебранкой, как за шариком пинг-понга, перелетающего то на одну часть теннисного стола, то на другую. Поймав себя на этом, подумала, что не стоит мешать разговору мужчин. «Позвольте оставить вас». Я на всякий случай слегка поклонилась, раз уж говорю с повелителем, и направилась к террасе. «Ну что вы, душенька, постойте», — велел повелитель. Я остановилась, как вкопанная. «Пусть леди идет», — возразил Страунг. «А по мне так пусть останется». Я явно вызывала интерес повелителя. Внезапно вспомнила слова Колина, что во мне чрезмерно развит дар соблазнения. Я бы предпочла думать, что обладаю внутренней харизмой, шармом, умением очаровывать, но вот слово «соблазнение» коробило. По сути, одно и то же, но звучит иначе. «Слушаю вас, сир», — выказала максимум почтения. «Сегодня у нас намечается охота. Хотим загнать пару грифонов или пегасов. Приглашаю вас поучаствовать». Он словно пожирал меня глазами. От такого взгляда стало неловко. «Конечно, если ваш господин не против». Будто спохватился повелитель и добавил. «Вы оба приглашены на охоту. Сбор через час». Брошенное невзначай слово «господин» прошлось по моему самолюбию ножовкой, но я сделала вид, что ничуть не оскорбилась, хоть ощутила себя баллонкой на хозяйском поводке. Я была уверена, что повелитель с удовольствием пригласил бы на охоту меня одну, но невозможно брать фаворитку без ее господина. «Хорошо, мы будем», — дал согласие Страунг. Повелитель посидел еще немного, оценивающе и молча глядя на меня, затем поднялся и вышел. «Какое странное приглашение, больше похожее на приказ», — заметила я, как только мужские шаги замерли вдали коридора. «Он мог прислать слуг или воспользоваться телепатией», — расшумелся Страунг, нервно меряя шагами комнату. «Так нет же, пришел сам». «Почему вы с ним так разговариваете?» — задала интересующий меня вопрос. Ощущение, будто он и не повелитель вовсе. Просто бывают ситуации, когда он переходит все дозволенные границы. Гневу Страунга не было предела. Я планировал уехать в путешествие после бала, но мы не будем присутствовать на нем. Придется покинуть замок уже завтра. «Почему?» — не поняла я. «Потому что Лацис не даст нам покоя». Он впервые назвал повелителя по имени. «Он хочет воспользоваться правом сильного и переманить вас». «Ему это не удастся», — уверенно заявила я. «Отчего же?» Глаза сквозь прорези маски с недоверием воззрились на меня. «Он молод, красив, при власти. А кто я? Дракон без имени и будущего. Тот, кто предпочел благом жизни уединение в своей башне. Самый большой во дворце, — лукаво напомнила я, чтобы как-то развеять его пессимизм. Он горько усмехнулся. Моя фраза сбила его со штормовой волны, и теперь он казался спокойным, как всегда. Неспешно, как сытый тигр, он подошел ко мне и снова коснулся щеки. «Я хочу доверять вам», — произнес он. «Доверяйте?» — я кивнула. «Но я так до конца и не поняла, что же входило в область доверия. То, что я не сбегу или не поддамся очарованию Лациса? Впрочем, какая разница? Я поняла, что ни за что не предам Страунка. Мне не важно, что скрыто под маской и что было в прошлом Страунка, ведь он мне нравится таким, каков есть, и я буду с ним, независимо ни от чего».